Глава 59. В управлении людьми и служении небу нет ничего лучше, чем быть бережливым. Кто умеет беречь, тот первым изготовится. Изготовиться первым означает копить совершенство. Кто умеет копить совершенство, тот все превзойдет. Кто все превзойдет, явит всем беспредельность. Кто живет беспредельным, достоин царством владеть. А кто владеет матерью царства, тот будет жить долго. Вот что такое глубокий корень, прочная основа. Это путь вечной жизни и долгого взгляда. Наблюдения над трудом земледельца подарили Лао Цзэ один из самых самобытных, емких и глубоких образов его книги. Образ сбережения жизни ради ее роста и продолжения. Подобно тому, как бережливое отношение крестьянина к семенам и посевам приносит богатый урожай, бережное отношение к собственным жизненным силам, непрерывное бодрствование духа, начало всякой морали, но также высший плод любой религии, вознаграждается долгой и счастливой жизнью. Этот целиком рифмованный пассаж, уже по форме своей предстающий как бы образом одного неистощимого духовного порыва, сообщает о непрерывном накоплении добродетели, то есть духовном постоянстве мудрого, которое устремлено к всеединству бытия и потому не имеет пределов. Для идущего великим путем вся жизнь как один день, она пронизана одним чувством, одним стремлением, одним дыханием, одним безотчетным, но вечно памятуемым и потому вечно предвосхищаемым порывом. Этим постоянством длинной воли вырабатывается наш характер, наша неповторимая индивидуальность, даже наш облик и манеры. В нем вся наша цельность и ценность, проистекающие из толщи самой жизни. Да, жизнь вырастает из нее самой. Это факт не только биологии, но и духовного опыта. А корень жизни в нас — наша всеобщность сокровенного подобия. Первостепенное значение для нас имеют наши связи и отношения с другими людьми, а лучшим в себе мы обязаны дружбе и любви. До того, как стать индивидом, мы уже вовлекаемся в стихию всеобщей сообщительности. Мудрый живет ею и бережет ее, ведь она — питательная среда нашей духовности. Такого человека следует назвать мудрым, потому что способность выделывать, выращивать себя посредством общения с миром нельзя приобрести в один присест простым усилием воли. Ее надо накапливать по капле, день ото дня, одновременно теряя, тоже по капле, свои себялюбие и гордыню. Накопление без накопления — вот имя для постижения вечно преемственного, извечно возобновляемого в нашей душе. Такое возделывание себя в самом деле подобно хозяйствованию на земле. Труд тяжелый, а плоды его появляются не скоро и часто скудны. Но только такой труд доподлинно соединяет людей. Только благодаря ему человек может приобрести истинный авторитет. В этом всеобщем сбережении, сбережение пути, традиционное название главы, больше всего нужно остерегаться отождествления своего дела с каким бы то ни было предметным занятием. Жить бережно означает не скопидомство, способность не иметь ничего лишнего, сберегать одно истинно сущее, то есть открываться бездне самоотсутствия в себе. Вспомним одно из предыдущих изречений Лао Цзы. «Тот, кто хорошо стоит, живет не сам в себе, а в благочестии своих потомков и, более того, в изобилии родовой жизни. Оттого же он обретает способность предвосхищения событий. Вот подвижничество, благодаря которому мы прикасаемся к вечности и преображаем тяжелый земной труд в небесную радость недеяния. Благодаря ему мы приобретаем всеобщее уважение, потому что, живя доподлинно вместе с другими, открываем для всех перспективы творческих метаморфоз и сами, благодаря другим людям, этим перспективам открываемся».